Глава 10. Странно, но раньше Эрин Райндир совершенно не понимал смысла самого главного национального праздника иномирян – Дня Сурка. Но в это холодное пасмурное утро эльфа посетило подлинное озарение. Вот он, его личный бесконечный День Сурка. Пусть за окном естественным путем сменяются времена года, это еще не значит, что в твоей жизни происходят перемены. Теперь Аптелемнар просто обречен каждое утро просыпаться в своей убогой казенной конуре с больной головой и мерзким вкусом во рту, мучительно стыдиться вчерашнего дня, сожалеть о своих поступках и отдавать себе отчет в том, что завтра все повторится снова. И нет выхода из замкнутого круга причин и следствий. Никому нет места рядом, ни в постели, ни тем паче в мыслях, а живешь только сегодняшним днем. Проснулся, в душ, потом на работу. Поздним вечером снять стресс и снова спать. И когда в этот отлаженный годами круговорот этилового спирта в природе волею случая вклинивается такая девушка, как Нулвенде, начинается сплошная неразбериха. Это только на словах вся НЧЧК бурно аплодирует появлению в жизни следователя Аптелемнара хорошенькой напарницы. А как же? Есть повод позбаскалить, надавать дурацких советов по охмурению девиц, похвастаться друг перед дружкой собственным успехом у противоположного пола. Но если, упаси эру, доблестный НЧЧКист таки заведет роман на рабочем месте, пиши пропало. Всеобщее осуждение не замедлит себя ждать. И если, предположим, Эрину глубоко плевать на чужое мнение, то Итхану Нахыровичу волей-неволей придется делать орк-выводы. Опять же, существует семейство Анарелатиони – папа, мама, братья, грифоны. Вот и приходится клин вышибать клином ради общественного спокойствия и трудовой дисциплины. Был бы еще клин менее утомительным. Короче, бутылка водки не спасла. Нет, не в том смысле. А потому, что все дриады строго-настрого придерживаются неписанного правила «на первом свидании ни-ни», только на втором. Вегетация называется. Надо ли говорить, как обрадовался Эрин вновь открывшемуся факту дриадской жизнедеятельности? Он очень обрадовался и на радостях позволил суровой леди водки изгнать прочь всю ту сладкую гадость, которую вливала в него весь вечер груша. Куда в нее саму помещалось такое количество жидкости, осталось величайшей загадкой. Но безвестная мусорная урна безропотно приняла в свои недра изгнанников из эльфьего желудка. Спасибо ей за это. За окном топталось зябкое утро, настойчиво зовущее всех добропорядочных граждан с наличием чистой совести поплотнее закутаться в теплое одеяло и сладко подремать еще полчасика. А тем, кому покой только снится, надо было шлепаться голыми пятками на ледяной пол и ползти на кухню, срочно поднимать уровень кофеина и никотина в крови, а также других ценных веществ, которые содержатся в плодах пельменных деревьев. Помнится, девушка Солончак вчера клялась, что среди ее предков были выходцы из рощ, где они произрастают. Все может быть. Студенткам престижного факультета иностранных языков нет нужды учить биологию. Чтобы не портить себе аппетит, Эрин решительно изгнал из сознания мысли о предстоящем вечером свидании. Втором по счету. До вечера еще надо дожить, между прочим. А судя по утру, грядущий день тоже не станет прорывом. Сурковый день. День сурка. Еще один из сотен похожих, которые были и которые будут. А может и вправду застрелиться? Или переспать с грушей Солончак, а потом застрелиться? Нет, лучше все-таки наоборот. Сначала застрелиться. Дайте красную таблетку. Позовите белого кролика. Выпустите меня отсюда. У Эрин Райндира Аптелемнара начиналась новая рабочая неделя. Причем на самой что ни на есть оптимистичной ноте. По большому счету, на небольшие опоздания на работу начальство милостиво закрывало глаза. Тем более Эрин никогда не сетовал на ненормированный день. всегда соглашался подежурить в праздники и последние 5 лет ни разу не попросился в тарифный отпуск. Да и не отпустил бы его Утхан дольше, чем на 3 дня кряду. Чем может заниматься Аптельмнар целую неделю, если не пить и не дуреть от одиночества? Пусть уж лучше безобразничает помаленьку, но под присмотром. Так примерно рассуждал многоопытный орк. Дежурный на входе сделал вид, что поглощен разглядыванием суперкроссворда. Товарищ Шрак сдержанно кивнул при встрече в коридоре, не удосужившись привычным постукиванием по циферблату наручных часов намекнуть на факт опоздания. Мол, совесть надо иметь. А между тем Нолвенде уже пришла и бодро, если не сказать нервно, набивала текст отчета. Загляденье, а не сотрудница. Спинку держит ровно, вся такая сосредоточенная, серьезная, пальчики бабочками порхают по клавиатуре. Даже не бабочками, а пчелами или осами язвят кнопки с буквами. «Доброе утро, Нолвенде!» — улыбнулся своим мыслям Эрин. «Здравствуйте!» — промолвила эльфийская дева, не отрывая прекрасных серых очей от монитора. «Одну секунду, сейчас распечатаю отчет». «Кофе будешь?» «Спасибо, нет». Не прошло и 3 минут, как перед Эринрандиром лег результат проведенной работы. «А ну-ка, ну-ка!» Добытая в неравной битве псевдоразума и нолдорского упрямства, книга оказалась весьма ценным трофеем, если не сказать архиважным. Особенно сильно смутили Эрина перечисленные способы накопления магической энергии и методики прорыва межмировых границ. Смутили не только потенциальной опасностью, но и негуманностью, граничащей с откровенным живодерством. Удивляться тут нечему. Мейны по мелочам не размениваются. Те, кто способен опуститься до мелкого подлога и нечистоплотности в достижении желанной цели, с легкостью идут дальше. От обмана к преступлению, от преступления к варварству и откровенному геноциду. Все начинается с малого. И хорошее, и плохое. «Мне все это не нравится. Очень не нравится», – пробормотал эльф и еще раз перечитал отчет. «Если сложить все вместе, расплодившиеся банды сьючек, убийства банкиров, зомби, умагон и гримуар...» Он выкурил 2 сигареты подряд, снова и снова вчитываясь в суть описанных заклинаний и ритуалов. Долго, дорезив в глазах, изучал знакомый пейзаж за окном. Газон, тротуар, проезжая часть, снова полоса биоасфальта и 18 берез, посаженных в 2 ряда. Потом Эрин перевел озабоченный взгляд на стажерку и смутился собственной черствости. Оказывается, бедная девочка всю ночь напролет графомажила гримуар индульгенции. Спутать следы бессонной ночи, красные припухшие веки, бледность и бесконечную усталость во взоре, вечный ночной страдалец Аптельмнар не мог ни с чем иным. Порой у него создавалось такое впечатление, что какая-то злонамеренная сила строит козни в отношении его персоны, при первой же возможности отбирая часы нормального сна. Эрин мог заснуть где угодно, на шумном собрании, в переполненном вагоне метро, на качающемся табурете в чужой квартире и в любом месте, где сыщется к чему прислонить спину. «Какая вы умница, леди Анарелла Теони!» — искренне поразился работоспособности девушки-эльф. «Деяние, достойное ваших знаменитых предков. Замечательно. Я перед тобой в долгу». Ему хотелось сказать как можно больше слов благодарности, похвалить, порадовать напарницу, а заодно загладить вчерашнюю вынужденную грубость. Пока Эрин лакал сладкие коктейльчики в компании с дриадами и крупным дровским специалистом по их употреблению, девочка продуктивно и самоотверженно работала. Она заслужила. Но Нолвенде вместо ожидаемого легкого смущения отчеканила в духе своих героических родителей. «Благодарю, милорд. Это мой святой долг. Работа превыше всего». Арктическим холодом веяло от каждой отрывистой фразы. Эрин даже растерялся. Он сделал рыбье движение ртом, двигая челюстью туда и обратно, но подходящих слов так и не нашел. «Тогда пойдем те докладываться к Итхану Нахыровичу», — вздохнул потрясенный эльф. «Пусть он решает, что теперь делать».